Часть третья. Последний расчет. Глава 41. Гамлет. Царапины на груди и боках постепенно проходили. От них остались бледные, почти невидимые красноватые линии. Такие следы напоминают о жаркой ночи с любимой женщиной. Особенно глубокий след был под его правым соском. Эта отметина заживала медленнее. Закрыв глаза, он вспоминал, как она все слабее царапала его. Ему на помощь пришла смерть и унесла ее в страну теней. Но ее молодое тело еще какое-то время сотрясалось в конвульсиях. Можно сказать, она испытала последний и самый мощный оргазм за всю свою жизнь. Перед смертью она получила неожиданный подарок. Ей-то казалось, что он сейчас на нее набросится. Она заметила, как он возбудился, и решила, что он хочет ее взять. Она расслабилась в надежде, что он сохранит ей жизнь. Он все прочел в ее голубых глазах. Он поморщился и покачал головой. Его прошиб пот. Даже сейчас, при одном воспоминании, «бери меня!» молили голубые глаза. «Делай со мной что хочешь, только сохрани мне жизнь!» Ей почти удалось его околдовать, обмануть свою судьбу, но только почти. Даже сейчас он ощутил прежнюю ярость. Перед глазами опустилась красная пелена. Такое случалось все чаще и чаще. В такие секунды он, чем бы ни занимался, застывал на месте. Она сама виновата. Сама напросилась. Она даже ноги раздвинула, приглашая его. Он понял, что она не оставила ему другого выхода. Он возбудился не от предчувствия сексуального наслаждения. Его возбуждение стало предвестником смерти. Таких глаз больше не будет. Он надел белую рубашку, привычными движениями повязал галстук. Посмотрел в зеркало, набросил на плечи пиджак. «Думай о ней. Ты все делаешь ради нее. Думай о ней. Покончи совсем скорее». «Прямо Гамлет!» — с улыбкой произнес Фрелик. «И как убедительно! Тебе бы на сцене играть!» «Я, по крайней мере, не засыпаю», — ответил Гунар странно, подбрасывая на ладони кольцо. Фрелик подпер рукой подбородок и спросил. «В чем же вопрос?» «Вопрос вот в чем. Если Хеннинг Крамер послал украшение Катрине Реймонду Скоу, почему он вместе со всем остальным не отправил и это кольцо?» Гуннар странно зажал кольцо между большим и указательным пальцами и посмотрел в отверстие на Фрелика. «Потому что он вообще ничего не посылал», — осторожно ответил Фрелик и, помолчав, спросил. «А в ночь убийства кольцо точно было на ней?» Эйдессон первый заметил, что недостает этого кольца, когда ему показали украшение. Он говорил, что Катрина его не снимала. «Если бы Крамер хотел переложить вину на другого, вряд ли он оставил бы в своей комнате кольцо, которое точно принадлежало Катрине. Так что, рассуждая логически, Крамер никаких украшений никому не посылал». «Уже теплее, Фрелик. Крамер никому не посылал никаких украшений. У него сохранилось только одно кольцо. Должно быть, Скеу послал украшение кто-то другой. А значит, тот другой сначала убил Катрине Браттерут, а затем и Хеннинга Крамера. И тут...» Гуннар странно насупился. Мы столкнулись с задачей, которая мне никак не дается. Что за задача? Я не понимаю, почему Крамер должен был умереть. Должно быть, он что-то знал. Гуннар странно задумался. «Возможно», — сказал он. «Если ты прав, наверное, Крамер сам пригласил к себе убийцу. Становится понятным и почему он солгал тебе насчет того, что произошло в ночь убийства Катрины. Возможно, он кого-то подозревал, конкретного человека». «Почему ты считаешь, что он пригласил к себе убийцу?» — недоверчиво спросил Фрелик. «Потому что его убили в квартире брата, а не в собственном доме. Хеннинг Крамер не был приверженцем размеренной жизни и ночевал то у матери, то у брата», — бормотал Гуннар странно с закрытыми глазами. «Вот что там, по-моему, случилось. Крамер попросил убийцу о встрече, которая окончилась его смертью. После было написано предсмертное письмо. Поскольку Крамер умер, и против него имелись веские улики, убийца решил, что легче будет свалить вину на него, чем на Скеу, ведь Скеу жив и будет все отрицать. Кроме того, убийце известно, что у Скеу есть алиби. К какому выводу можно прийти после таких рассуждений? Что убийца для жертвы не случайный человек. Он должен быть в ее круге знакомых». Гуннар странно кивнул. «Убийца знал о прежней жизни Катрины и о ее отношениях со Скеу». Гуннар странно широко улыбнулся. «Тебе, а не мне, надо выступать в театре. Что бы сейчас сказал Эразм Монтанус у Хольберга?» «Примечание. Эразм Монтанус. Герой комедии «Эразм Монтанус», выдающегося норвежско-датского писателя Хольберга, 1684-1754 годы, студент, который возвращается в родную деревню после обучения в Копенгагенском университете. Конец примечания. «Камень не летает, матушка Нилле не летает». «Следовательно, камень ли, матушка Нилле?» — по памяти процитировал Фрелик. Гуннар странно покачал головой. «Доподлинно известно, что Катрина перед тем, как ехать в гости, звонила друзьям и знакомым. Мы знаем, что Катрина сделала не меньше 5 звонков, и той же ночью ее убили. Возможно, мотив стоит поискать именно в телефонных разговорах. Мы установили, что у нее сложились, мягко говоря, непростые отношения с Бьорном Герхардсеном», — подхватил Фрелик. «Нам известно, что Аннабет Ос, скорее всего, ненавидела ее. Кроме того, Катрина не могла сделать выбор между Уле Эйдессеном и Хеннингом Крамером. Она избегала старых знакомых, но ей очень хотелось побольше узнать о своей настоящей семье. Она задолжала 10 000 крон сутенеру со склонностью к насилию. Накануне убийства она беседовала с бывшим сотрудником органов опеки, который занимался ее удочерением». «В точку!» — улыбнулся Гуннар странно. «Накануне убийства Катрина выяснила, кто она такая на самом деле. Она ничего не рассказала Уле Эйдессену». «Почему?» «Потому что сама еще толком ничего не поняла. Она узнала, как звали ее родную мать, и ей стало не по себе. Помнишь, ее всю жизнь мучило то, что от нее скрывают? Что случилось с ее родителями? По словам приемной матери, она представляла, что они погибли в авиакатастрофе и тому подобное, и вот оказывается, что ее биологическая мать действительно трагически погибла». «Что дальше?» «По-твоему, она стала названивать знакомым, пытаясь разобраться в своем прошлом?» «Не обязательно. Она могла просто рассказать знакомым о том, что ей удалось узнать. А среди них был человек, которому и так было все известно». «На что ты намекаешь?» «Нам известно, что она сделала 5, по крайней мере, 4 звонка». Нам ни за что не получить разрешение на проверку ее телефона. «Подожди минутку», — взволнованно продолжал Фрелик. «Герхардсен», — продолжал он, — «у Герхардсена есть деньги. Он человек состоятельный. Возможно, Катрина попросила его об услуге. Ей нужны были деньги, чтобы расплатиться со Скёу. Ух ты, все повторяется. Катрине, как раньше, срочно нужны были деньги. Она просит их у Герхардсена. Вот почему потом, во время званого ужина, он обращался с ней, как со шлюхой. Вот почему ей потом стало нехорошо. Допустим, он согласился дать ей нужную сумму в обмен на секс». «Может быть, ты и прав. Но зачем Герхардсену убивать ее?» Фрелик задумался. «Затем, что она не хотела ему подыгрывать. Кстати, у Герхардсена нет алиби. Он говорит, что был в Смугете, но его слов никто не подтвердил. Ни те, кто вышел вместе с ним у развлекательного центра, ни другие двое, которые остались в такси. Ни Уля Эйдесен, ни Мерете Фоссум не могут точно сказать, входил он внутрь или нет. Они его там не видели. А Катрина и Хеннинг, возможно, были в 500 метрах от его такси. Боже мой! Его служебный гараж на Мункадамсвей. Все сходится. Ему только и надо было перейти Ратушную площадь, чтобы взять машину. Если предположить, что он, выйдя из такси, заметил Катрина и Хеннинга, а их трудно было не заметить...» Гуннар странно с улыбкой посмотрел на молодого коллегу. «Тебе очень хочется отправить Герхардсена за решетку». «Естественно. У тебя что, зуб на него?» «Во всяком случае, его не мешает еще раз допросить», — набычился Фрелик. Их перебил телефонный звонок. После своей дежурной остроты «покороче, пожалуйста», Гуннар странно неожиданно расплылся в широкой улыбке и закашлялся. «Конечно, я вас помню». Он встал и вытянулся по стойке смирно. Фрелик тоже встал. «Минуточку». Гуннар странно прикрыл микрофон рукой. «Что, Фрелик?» Широко ухмыльнувшись, Фрелик спросил: «Женщина, да?» Гуннар странно кашлянул с невозмутимым видом. «В чем дело, Фрелик?» — повторил он. Фрелик уже подходил к двери. «Герхардсена арестовать или просто пригласить на допрос?» — официальным тоном осведомился он. Инспектор раздраженно пожал плечами и отвернулся. Выражение его худого лица сразу смягчилось. Он заулыбался и долго слушал, что ему говорит собеседница. «Да», — сочувственно проговорил он. «Обычно все дело в неправильно подобранных удобрениях».